под своей подушкой хранить стану. А ты погорюй, красавица. Я уйду, а ты поразмысли-ка о своей судьбе как следует. Помни, жизнь Ивана от одного твоего слова зависит». С этими словами Горыныч ушел, а Настенька, рыдая, упала на пол, плакала да приговаривала: «Горе мое горькое жжет меня огнем, льются слезы ручьем, слезы горючие. Как бы мне Иванушку выручить, от злой казни спасти?» И тут что-то пискнуло. Это из норки вылезла серая мышка и спросила: «Кто это капнул в мою норку такую горькую капельку?» «Это я плачу, сударыня мышка», — всхлипывая, ответила Настя. «Слеза моя горькая в норку твою просочилась». «Что же ты так убиваешься, девица?» — стала расспрашивать мышка. «Зачем сердечко свое надрываешь?» «Бедная я полоняночка, потому и плачу». Тут мышка подбежала поближе к Настеньке и спросила, не помочь ли ей чем. «Где тебе, мышка-малютка, моему великому горю помочь?» — вздохнула Настенька. «Спасибо тебе на добром слове». Но мышка стала спорить с Настей и доказывать, что она хоть и маленькая, да ее большие люди боятся. «Да, ты права», — согласилась Настенька, «и если бы захотела, то могла бы сослужить мне службу великую. Слушай, лежит под подушкой у Горыныча ладанка. Вот бы ты ее выкрала и отнесла в темницу моему Иванушке». «Только и всего», — усмехнулась мышка. «Для тебя я постараюсь. Приветливо ты с малой зверюшкой горем своим поделилась. Жди меня на рассвете». Всю ночь без сна металась Настенька, а как стало светать, прибежала к ней мышка. Рассказала, как вытащила ладанку из-под подушки у змея Горыныча, как только ей известными путями пробралась в темницу к Ивану и отдала ладанку ему. «Зверек ты махонький!» — со слезами благодарила мышку Настенька. «А сердце у тебя великое! Чем отслужу тебе, как отблагодарю?» И мышка ей ответила, что пусть, когда Настенька вернется на родину, заживет своим домом с милым дружком Иванушкой, пусть никогда в доме кошек не держит. Настенька пообещала это мышке, и та убежала в свою норку. А когда совсем рассвело, вошел к Настеньке Горыныч. Был на нем плащ, усеянный серебряными звездами, и остроконечная шапка. За ним шли слуги и несли скатерть самобранку. «Слушай, Настасья!» — сурово сказал Горыныч. «Жизнь Ивана от тебя зависит. Скажешь слово неладное, и покатится голова с плеч твоего Ивана. Слушай же, много лет мечтал я владеть скатертью самобранной. Только ее не хватало в моей сокровищнице. Теперь она моя. Но не слушает самобранная моих приказов. Что тут будешь делать? Плеткой ее не высечешь, в темницу не упрячешь, в железо не закуешь. Знаю, что владеть ею надо вместе с девицей, умницей, разумницей. Твоих приказов она послушается. Завтра к нашей свадьбе все будет готово. Стол накроем скатертью самобранной, и ты ей прикажешь. Ну, а если согласия не дашь, тогда помни, грозен я и беспощаден. Не посмотрю на красоту твою писаную. Выведу из темницы твоего Ивана, пусть полюбуется, как хватают его Настеньку за шелковые косы, как отсекают голову от шейки лебединой. Погорюет молодец, да недолго, следом и его голова слетит. Так и быть, окажу ему милость, вместе завернув скатерть самобранную, да в одной могиле и схороню. В последний раз...» Но вбежавшие слуги не дали Горынычу договорить. Вскипел он: «Как посмели вбежать? Всех велю казнить!» «Не вели казнить! Иван сбежал, цепи словно нитки гнилые порвал, замки стопудовые отомкнул!» Радостно вскрикнула Настенька. «В погоню!» — зарычал Горыныч и кинулся из палаты, а слуги за ним. Только их след простыл, как в окно влезает Иванушка. Настенька радостно кинулась к нему. На ходу она подхватила скатерть и заторопила Ивана. «Бежим, бежим скорее, Иванушка! Как же это ты выбрался, голубь мой?» Иван обнял ее и сказал, что мышка принесла ему ладанку. Коснулся он родной земли, силой налились руки его богатырские. Вспомнил он тут и про разрыв траву, тронул ею цепи свои, и замки стопудовые пали к ногам. Настенька заторопила Ивана. «Надо бежать, как бы злодей не вернулся!» Но Иван и не собирался бежать. «Биться со злодеем Горынычем надо! Столько дорог исходил, чего только не натерпелся, пока не нашел его! А теперь бежать? Нет уж, биться с ним! Пока жив Горыныч, и зло живо будет! Опять люди 40 королевств от него наплачутся! Не позабыла ли ты, Настенька, про хлеб, сожженный в своей родной деревне? Не забыла ли обиды свои?» Раздался гром, сверкнули молнии. В палату ворвался змей о семи огнедышащих головах. Иван вытащил свой меч и, размахивая им, заставил змея попятиться. «Спалю тебя, ненавистный!» «Испепелю!» — шипел змей, обдавая Ивана огнем из всех семи голов разом. «Земля родная сохранит!» — отвечал Иван, размахивая мечом, и, изловчившись, отрубил Горынычу одну голову. Покатилась голова к ногам Настеньки. «Рано радуешься!» — шипел Горыныч. «Еще 6 осталось!» «Плохо считаешь!» — закричал Иван и отрубил еще голову. «И с 5 головами управлюсь погубить тебя!» «С 5 бы, может, и погубил, а вот с 4-то того, гляди, не управишься!» — перебил его Иван, отрубив еще одну голову. «А воины твои рады будут твоей погибели! Всем ты ненавистен!» И опять срубил голову. «У меня 3, а у тебя 1 единственная!» — голосил Горыныч и, собирая последние силы, пустил из 3 голов сильную струю огня. Но Иван прикрыл рукавом глаза, взмахнул мечом, и сразу 2 головы слетели у Горыныча на землю. «Вот и сравнялись!» — выдохнул Иван. «Прими же казнь от сына крестьянского Ивана за все твои черные дела, за хлеб наш сожженный, за скатерть самобранную, за всех казненных и замученных, за слезы Настеньки. Кончилось твое царство!» «Пощади!» — захрипел Горыныч. «Все тебе отдам! Оставь последнюю голову! Жить хочу!» «Не слушай его, Иванушка! Руби последнюю!» — приказала Настя. Иван взмахнул мечом, и не стало больше в этом мире змея Горыныча. «Ну, вот и сквитались!» — сказал Иван. «А теперь, Настенька, бери скатерть и в дорогу, домой, долог наш путь!» «Как дорогу к дому отыщем?» — спросила Настенька. «Все дороги мне теперь ведомы, и в лесу, и в поле, да и в горах немало друзей нажил. Доберемся, чай. Есть у меня к тому же поводырь. Перо мудрого ворона приведет нас домой». И Настенька с Иваном покинули мрачный дворец Горыныча. А в родной деревне Настеньку с Иванушкой уже и не ждали. Никто не сомневался, что Горыныч их погубил. Скучно без них стало. Песни не ладились, пляски не получалось, хороводы не водились. И вдруг, откуда ни возьмись, набежали веселые песельники да затейники. «Эй, девицы, что не веселые? Парни, что носы повесили?» — спрашивали они у хмурых парней и невеселых девушек. «Какое веселье, когда наша Настенька пропала!» — говорили девушки. «Чему радоваться, когда наш Иванушка сгинул?» — отвечали парни. «Без них и песни не поются, и гармошки не играют, и пляски не пляшутся. Не надо горевать да заботиться! Ваша Настенька с Иванушкой воротится!» — пропел песельник, а другой заиграл на гармошке и допел. «Ваш Иванушка воротится со славою! Победил он змея семиглавого!» И тут под веселую музыку гармошек и дудок вбежали в родную деревню Настенька и Иван. В руках у Настеньки была скатерть-самобранка. Что тут было радости, целований и обниманий! На силу Иванушка и Настенька вырвались из объятий своих друзей. Выбежали из изб все жители деревни. Пришел и старик Степан, и кузнец, и даже бабушку Митрофаниху под руки привели девушки. Иванушка низко поклонился своим землякам и сказал: «Здравствуйте, мои родные! Нет у нас с Настенькой ни матушки, ни батюшки, сироты мы. Вы все нас вскормили-вспоили, добру и труду научили. Все вы для нас отцы и матери, бабушки и дедушки, братья и сестры. И низкий вам поклон да любовь наша. А еще поклон нашим полям и лесам, нашей родной земле, нашей деревне. Только на чужбине поймешь вдруг, как все это сердцу дорого. Как со змеем бился, чего только не перевидал, расскажу долгими зимними вечерами. А сейчас и вспоминать неохота, праздник наш светлый омрачать. Шли мы домой через пески сыпучие, через болота топкие». «Через 40 королевств шли», — подхватила Настенька. Выбегал навстречу Иванушке народ, в ноги кланялись люди. Избавил их Иван от лютого змея. Дары дорогие выносили. Только ничего мы не приняли. Зачем нам богатство? Мы и так счастливы. «Дай-ка мне твой меч, Иванушка», — сказал кузнец. «Я его перекую на серпы». «За добрый меч спасибо, кузнец», — ответил Иван. «Только перековывать его на серпы пока не надо. Пусть висит, отдыхает. Не ровен час, другой какой враг нашей земле сыщется. Тогда мы с ним опять в бой пойдем. А сейчас попируем, друзья!» Настенька расстелила на траве скатерть самобранную, низко поклонилась ей, попросила ее угостить всех сельчан. И тотчас на скатерти появились разные блюда, а на них вкусные яства, жбаны со сладким вином, пироги да блины. Девушки стали просить Настеньку, чтобы она рассказала им, как жилось в неволе у змея Горыныча. «Этого не расскажешь, а вот песню, которую я в неволе сложила, давайте я вам, подруженьки, спою». И Настенька попросила гармониста подыграть ей и запела. «Подпояшусь пояском кумачевым я, сарафанишко надену ситцевой, не нужны наряды мне парчевые, жемчуга не надобны персидские. У Горыныча подружки было тяжко мне, зря плясали мне прислужницы наемные, от их плясок, от их пенья было скучно мне, опостылили палаты мне огромные. Не хотел руки сковывать запястьями, надевать на тело белое тяжелую парчу, не купить за все богатства сердце Настина. Даром я его отдам, кому сама хочу». Только закончила свою песню Настенька, как среди пирующих появился старичок-лесовичок. «Вот это пир так пир», — сказал старичок. «Мир и счастье всему честному народу! И я с вами был, и ел, и пил, по усам текло, а в рот не попало. Хотел съесть гуся, да тут и сказочка вся». Кукушка на часах открыла дверцу, высунула свою головку и прокуковала столько раз, что бабушка испугалась. «Ах, я старая, заболталась тут с вами. Скоро мама с папой придут, а вы все не спите». «Бабушка, спасибо за сказку», — сказал Ваня. «Поцелуй нас, бабушка», — попросила Маша. «Спите, спите, мои цыпляточки», — сказала бабушка, поцеловала своих внучат и тихонько вышла из детской. «Вань, а Вань», — тихо проговорила Маша, — «а ведь нашу бабушку-то Настя зовут». «Да, а дедушку Иван», — тоже тихо ответил ей Ваня и задумался.